Эта картина показалась бы довольно странной стороннему наблюдателю, но кроме коньяков ее некому было увидеть. На узком платке, на коленях, стояли рядом два путника. Маленькая щебечущая девчушка и отчаянный, закаленный в походах искатель счастья. Их лица, ее полнощекое и его изможденное и костлявое, были обращены к безоблачным небесам, к тому грозному, повергающему всех ниц существу, с которым они теперь были наедине. Их голоса, один тонкий и звонкий, другой низкий и резкий, сливались в мольбе о сострадании и прощении. Молитва закончилась, и они снова уселись в тени каменной глыбы. Вскоре девочка заснула, удобно устроившись на широкой груди своего защитника. Некоторое время он стерег ее сон, но естественные потребности организма брали свое. Трое суток он не позволял себе ни сна, ни отдыха. Теперь же его веки медленно опускались на усталые глаза. Голова все ниже и ниже клонилась на грудь, пока тронутая сединой борода не смешалась с золотыми волосами спящей малышки. Теперь они оба пребывали в глубоком, лишенном сновидений сне. Если бы путник сумел продержаться и не заснуть еще полчаса, перед его взором предстало бы довольно неожиданное зрелище. Вдали, на самом краю Солончаковой пустыни, поднялась небольшая струйка пыли, вначале очень тонкая и едва отличимая от легкой дымки на горизонте. Постепенно она разрасталась вширь и в высоту, пока не превратилась в плотное, четко очерченное облако, которое продолжало постоянно увеличиваться в размерах. Вскоре стало ясно, что оно поднимается движением какого-то большого каравана. Когда этот вихрь пыли приблизился к одинокой скале, где отдыхали наши затерянные путники, в нем стали проглядываться фургоны с холщовым верхом и фигуры вооруженных всадников. Загадочное явление разъяснилось. Огромный караван держал путь на запад. Но какой караван? Когда его начало подошло к подножью гор, то конец еще не показался на горизонте. Огромную равнину пересекала беспорядочная вереница фургонов, повозок, всадников и пеших мужчин. С ними шагало множество женщин, еле плетущихся под тяжестью своих узлов, а из полотняных фургонов тут и там выглядывали детские лица. Это явно не была обычная партия переселенцев. Идущие люди скорее напоминали кочевников, вынужденных под давлением каких-то обстоятельств искать для себя новые земли. Добравшись до скалы, они сделали привал и устроили небольшое совещание. «Братья, водные ключи нужно искать справа», — сказал один из них, чисто выбритый седоватый мужчина с жестким ртом. «Направо от Сьерра-Бланка. Так мы доберемся до Рио-Гранде», — ответил ему другой. «Страшитесь не того, что останетесь без воды», — крикнул третий. «Тот, что извлек воду из камня, не покинет свой избранный народ». «Аминь», — ответила хором толпа. Они уже было снова двинулись в путь, когда кто-то из самых молодых и глазастых, вскрикнув от удивления, показал вверх зубчатую скалу. На ее вершине трепетал маленький розовый лоскут, выделяясь ярким пятном на фоне серого камня. Увидев это, все осадили лошадей и сняли с плеч карабины. Отстающие всадники помчались галопом вперед на подмогу головной части. У всех на устах было лишь одно слово — краснокожие. «Здесь много индейцев быть не может», — сказал старик, который, видимо, был у них за главного. «Территорию поля мы проехали. Другие племена только по ту сторону великих гор». «Можно мне подняться взглянуть, что там, брат Стенджерсон?» — спросил один из них. «А мне!» — закричала дюжина голосов. «Оставьте лошадей внизу, мы подождем вас здесь», — ответил старик. Через минуту молодые люди спешились, привязали лошадей и стали подниматься по отвесной скале, туда, откуда виднелся розовый платок. На небольшой площадке, венчавшей вершину голой скалы, лежала гигантская глыба. Под ней, мирно спал высокий, но необычайно худой человек с длинной бородой и резкими чертами лица. Рядом, обхватив своими беленькими ручками его смуглую жилистую шею, примостилась маленькая девочка. Ее головка покоилась на его груди, а золотые волосы рассыпались по куртке из вельветина. Даже во сне на лице малышки играла шаловливая улыбка. Розовый ротик был чуть приоткрыт, показывая ровный ряд белоснежных зубов. Полные беленькие ножки, заканчивающиеся белоснежными носочками и аккуратными туфельками с сияющими пряжками, резко контрастировали с длинными высохшими конечностями ее соседа. На краю камня, возвышаясь над этой необычной парой, сидели три мрачных стервятника. При виде непрошенных гостей они издали разочарованные хриплые крики и, захлопав крыльями, нехотя улетели.